решил написать, что попало. Пропали записи, прожег куртку углем от сиги. Поднеси мне пластиковую бутылку с выжженной дыркой. Насрали в гробу, показывал в скайпе указательный палец кверху алжирке. Она милая, Аня Багри облизывает мои привставшие сосочки. Так что пиздюк не фыркай, нанюханный педик. Труп гниющей пассажирки, засунул хуй в швейную машинку. На обоссанном матрасе, среди модных шмоток с рынка. В коробке из цинка, цыганка с цивильным подходом. Среди недр притонов ловил приходы, хватая за длинные ноги блондинку. Ебаная челядь обуза, запачкал кровью ботинки. Мои ребра нежно ласкают ментовские дубинки. Танцуя лезгинку, поедая люля из свининки. Или из человечины, анальную девственность нужно беречь. Вес кетамина при встрече с китайцами. Сижу у камина, вывалив яйца, у микрофона окутавшись в леопардовое одеяльце. Я бы снюхивал пудру с ее задницы, но у нее есть парень состоятельный. Состою на учете в наркодиспансере и у психиатра. Мастурбация в кинотеатрах, дуэль с азиатами на пальцах. Уеду в Непал, там никто не сможет до меня доебаться. А мне нравятся твои внутренние органы. Испытал оргазм, передернул на опере. Фасовка опиума, ты саны полупокер, полупидор, полужестокий. На полке жестяные банки, мне одиноко. Привкус вагинального сока, лови момент бытового потока. Упал с потолка, ударило током, блять.